Глава 22. Часы показывали начало 11-го, когда я на следующее утро открыла глаза. Сладко зевнув, потянулась, будто кошка, и поймала себя на том, что широко улыбаюсь. От усталости в теле не осталось и следа. Я была полна сил, желания жить и стремления изменить мир к лучшему. И все благодаря дивной ночи, на протяжении которой купалась в объятиях Тейлора. Соседняя подушка по-прежнему хранила его запах, хотя ни принца, ни Алмы в комнате не оказалось. Куда он отправился? В дворец? Вряд ли. Император вернется не ранее завтрашнего вечера. Может, допрашивает начальников смен или стражников в намерении дознаться, кто из них пустил шатринского принца в крепость. Я неспешно села, раздумывая, чем заняться до обеда. В итоге решила первым делом проведать подругу, которая по моей вине теперь была вынуждена соблюдать постельный режим. Затем я планировала отправиться на поиски Тейлора. Хотела поинтересоваться, как он себя чувствует и не требуется ли помощь в обработке раны на животе. Процесс одевания занял у меня сегодня почти полчаса. Я перебрала едва ли не все содержимое шкафа в поисках новых черных штанов и темно-зеленой туники. Раз собиралась встретиться с главой безопасности, значит, выглядеть нужно было наилучшим образом. Закончив сборы около минуты, я оценивающе рассматривала себя в зеркале, после чего спустилась на второй этаж и направилась в дальний конец коридора. Именно там находилась комната Генриетты. Остановившись у нужной двери, занесла кулак для стука, но не успела и раз ударить, как она отворилась, и передо мной появилась Анна Лиза. Девчушка улыбнулась беззубым ртом, сделала книксон, чем повергла меня в смятение, и бегом бросилась к лестнице. Дверь осталась приоткрытой. Я слегка ее толкнула и оказалась свидетельницей картины, не предназначенной для посторонних глаз. Лэр Эверден сидел на краю постели и держал Генриетту за руку. При этом подруга никого и ничего не замечала вокруг, помимо моего начальника. «Быстро же у них все завертелось», — воскликнула про себя, а затем мысленно фыркнула. «Кто бы говорил, но только не я, к тому же сама толкнула их друг к другу». Не желая мешать им, решила тихонько ретироваться, но стоило мне потянуть на себя дверь, она противно скрипнула. «Простите», — прошептала я, заливаясь румянцем, когда две пары глаз устремились на меня. Засмущалась и Генриетта. Лэр Эверден же с невозмутимым спокойствием поднялся с кровати, на миг задержав руку Риты в своей ладони, и ровным тоном произнес. «Проходите, младший дозорный Кертис, я уже ухожу. Скорейшего выздоровления, Генриетта». Несмотря на приглашение, входить я не торопилась и продолжала стоять в дверях. В голове поселилась сумасбродная идея, за которую я могла поплатиться. Гость тем временем кивнул хозяйке комнаты в знак прощания и устремился к выходу. «Лэр Эвердин, уделите мне, пожалуйста, пару минут», — чуть дрожащим голосом задержала я уже в коридоре мужчину. Он нахмурился. «У вас что-то срочное?» — энергично кивнув, выплела. «Да». Я боялась, что секундная заминка заставит меня изменить решение. Услышав визгливые нотки в моем голосе, Лэр Эвердин изумленно вскинул брови. Однако спустя мгновение указал рукой в другой конец коридора и вымолвил. «В таком случае пройдемте в кабинет. Что у вас стряслось?» – спросил начальник, когда мы оказались в залитом светом помещении. Я бросила взгляд на стол, на котором теперь лежала лишь пара книг да блокнот с карандашом, и моя уверенность сильно пошатнулась. Тем не менее, выжидающий взгляд Лэра Эвердина заставил меня продолжить начатое. «Возможно, моя просьба покажется вам крайне дерзкой, но не могли бы вы дать взглянуть на копию договора уступки здешних земель? Как сами понимаете, я прошу не для себя. Однако сейчас это необходимо. Обещаю, что даже под угрозу увольнения не расскажу Лэру Рейнольдсу, где взяла документы, и постараюсь вернуть в ближайшее время». Около минуты Лэр Эверден пристально смотрел на меня с непроницаемым выражением, а потом выдвинул ящик письменного стола и молча положил передо мной богато декорированный кожаный чехол. «Можете не возвращать», — снисходительно произнес начальник. «Лэру Рейнольдсу они теперь нужнее, чем мне. К тому же я хорошо успел изучить договор, чтобы понять, что заставило моего друга оставить должность». «Вашего друга?» Я взяла со стола футляра, бережно прижала к груди, как самую большую ценность. «Лэра Ричмонда, бывшего главу безопасности». В голосе Лэра Эвердена звучали печальные нотки. «Мы с Алланом знаем друг друга с детства. Ходили в одну школу, закончили одну академию, вместе пошли служить на границу». «Вы из-за его ухода отказались продлять контракт?» Ляпнула я и закатила глаза. Мне срочно нужно было учиться держать язык за зубами. «Нет, что вы, дело в дочери. Граница не самое приемлемое место для взросления Анна-Лизы». Мой начальник принялся нервно стучать пальцами по книге. Хотя теперь я раздумываю, не подписать ли эти идиотские бумаги. Я мгновение размышляла, имела ли право говорить подобное, но все-таки осмелилась. «Если задуматься над продлением контракта, вас заставила Генрета, лучше заберите ее с собой. Здесь вовсю уже запахло жареным. Хотя, уверена, вы и сами все знаете. Это ведь вы проводили вчера Клэру Рейнольдс у ночного гостя». Я набралась мужества пойти на блеф, не услышав и слова опровержения, добавила: «Но это я тоже сохраню в секрете». Вечно серьезный Лэр Эвердин громко, по-детски и напряженно расхохотался. «Должен признаться, Лира Мередит, я ошибался на ваш счет. За что прошу прощения? Вы сейчас о чем?» Актриса из меня была никудышная, но начальник купился на ложь. «О моем предвзятом мнении к вам. Я без приглашения опустилась в свободное кресло. Судя по новому витку в беседе, мне придется задержаться в кабинете начальника. Однако воспользоваться открытостью Лэра Эвердина мне велела сама судьба». Чем оно было вызвано? Скорее всего, вам известно, что наши отношения с его высочеством довольно тяжелые. Пару секунд начальник подбирал подходящее слово. Долгое время я считал его виновным в отставке друга. Потом невольно начал разделять мнение Алана насчет отсутствия благородства у всех Рейнольдсов. Его высочество тем временем стал беспочвенно подозревать меня в связи с контрабандистами. Я был уверен, что с появлением новобранцев он приставит ко мне для слежки своего человека. И когда лэр Рейнольдс обратился к лэру Лонагану с просьбой подготовить для вас комнату на третьем этаже, я удостоверился в своем предположении. Неделю размышлял, как лучше устроить вам веселую жизнь. Но, познакомившись поближе, несказанно удивился. Перед внутренним взором незамедлительно возник образ Лэра Эвердина и насмешка в его глазах, что преследовало меня после собрания в главном зале не один день. «Что именно во мне заставило вас удивиться?» «Я ожидал увидеть высокомерную, неуправляемую девицу. На деле вы оказались хорошим человеком и дисциплинированным дозорным. Только позже я понял, чем были продиктованы действия его высочества. И чем же?» Я навострила уши в ожидании продолжения. «Об этом вам следует спросить у него самого», – загадочной улыбкой произнес Лэр Эвердин, уклоняясь от ответа. «Зачем он мне все это рассказывает? Пытается ради Генриетты наладить со мной мосты или надеется, что наш разговор будет передан Тейлору, если последний то зря старается. Я благодарна вам за откровенность и думаю, вы должны лично поведать вышесказанное Лэру Рейнольдсу. Возможно, тогда со временем вы обретете не только хорошего начальника, но и друга, не менее верного, чем Лэр Ричмонд. В любом случае, я рада, что мы все прояснили. Разделяю ваше мнение и хочу напомнить, что не все герои носят плащи. Легенды слагают лишь о единицах, об остальных чаще всего люди и вовсе не знают. Мне было невдомек, что лэр Эвердин хотел сказать этими фразами, однако поинтересоваться не выпало случая. Начальник поднялся из-за стола и сообщил, что у него есть срочные дела. Пришлось покинуть его кабинет. Я не вернулась к Генриетте, а направилась в столовую, заказала для лэра Рейнольдса 2 чая, несколько булочек, после чего вызвалась отнести приготовленный поднос. Мне нужен был предлог, чтобы увидеть Тейлора и передать ему бумаги, но последнее уже по обстоятельствам. Немного потоптавшись возле двери кабинета главы безопасности и не услышав за ней голосов, постучалась. Приглашение войти не заставило себя ждать. «Прошу прощения за беспокойство, лэр Рейнольдс», – начала я, ступая в просторное помещение. Меня прервал Тейлор, который поднялся с кожаного кресла и возмущенно воскликнул. «Мэр, давай хотя бы ты сегодня смилуешься надо мной. Здесь никого, кроме нас, нет. Оставь формальности за порогом. Лучше обними меня и скажи, что выспал, потому что я ужасно хочу спать». Он ловко забрал у меня полный поднос, с грохотом водрузил его на столик и сомкнул руки за моей спиной. «Как ты?» – прошептала я, тревожно вглядываясь в красивое мужское лицо. Было очевидно, что Тейлор провел беспокойную ночь. Вокруг аметистовых глаз залегли темные круги. Он старался держаться уверенно, однако на мгновение широкие плечи поникли. Казалось, все беды империи разом свалились на этого сильного духом и телом мужчину. Он испустил тяжелый вздох. «По-прежнему не верю Ачестеру, хотя до утра прокручивал в голове его рассказ. Тейлор был не в настроении, но раз он завел речь о Шатринском принце и его визите, я решила, что сейчас самое время отдать бумаги, только сперва следовало подготовить почву. «Ты не веришь ему, потому что недостает фактов, или просто не хочешь верить?» «Не хочу. Стоит проникнуться словами Ачестера, я окончательно потеряю веру в отца». «Я понимаю, тебе больно, но нельзя закрывать глаза на очевидное. Последние происшествия говорят в пользу Шатринца. К тому же, если он прав, и Артур замышляет нападение, прольется не только наша кровь. Пострадает много невинных людей, что возлагают надежду на императора и его приближенных. Неужели деньги от продажи Этельмара ценнее жизней?» Тейлор закачал головой. «Отец не услышит меня. Нужны какие-то доказательства. Для него слова – пустое место». «Они у тебя есть». Я высвободилась из мужских объятий, вытащила из-за пояса кожаный чехол, извлекла из него свиток, перевязанный черной атласной лентой, и протянула Тейлору. При виде пожелтевшей бумаги он так сильно нахмурился, что его темные брови сошлись над переносицей. «Это то, о чем я думаю?» «Я не обладаю ментальной магией, поэтому не знаю, о чем ты думаешь. Это копия договора уступки земель. По крайней мере, надеюсь, что она самая. У меня не было времени прочесть документ». Бесконечно долгое мгновение Тейлор смотрел на протянутый свиток и не решался взять его, но интерес все-таки взыграл над сомнениями. Принц забрал чуть потрепанный документ, одним резким движением развязал ленту, которая черной змеей опустилась на серый мраморный пол, и принялся читать. Стоило фиолетовым глазам пробежать по нескольким строчкам, Тейлор вскинул их на меня. Помимо тревоги в его чистейших аметистах я разглядела злость. «Кто тебе его дал?» – требовательно спросил он. Во рту вмиг пересохло, а пульс сильно участился. «Прости, я не могу сказать, я пообещала». Торопливо произнесла, едва принц открыл рот, явно намереваясь возмутиться моими словами, сказать, что покрываю предателя. «Но уверена, что скоро этот человек сам к тебе придет и объяснится. Только прояви терпение. Ты завтракал?» Решила перевести тему разговора, пока в кабинете не разразилась гроза и между нами не произошла серьезная ссора. Казалось, он целую вечность сверлил меня взглядом, прежде чем тяжело вздохнул и произнес долгожданную фразу. «Не успел». Услышав его уступчивый тон, я несказанно обрадовалась. У меня с души будто свалился огромный камень. «Не против, если мы вместе выпьем чая?» Вместо ответа Тейлор убрал свиток обратно в чехол, спрятал его в ящик письменного стола, на который наложил запирающее заклинание, и опустился на диванчик. Не дожидаясь, пока я разолью чай по чашкам, он потянулся к тарелке с булочками и с аппетитом накинулся на выпечку. «Я вычислил сегодня одного из напавших на меня стражников». Ошарашенная неожиданным заявлением Тейлора, я замерла с заварником в руках и не сразу вымолвила. «Каким образом?» «По голосу. Помнишь, один из них постоянно басил? Так вот, я случайно столкнулся с ним в коридоре. Он сильно занервничал, когда я затянул с ответным приветствием. Как бы они в панике чего не натворили или не бросились в бега, тогда мне никогда не выйти на их главаря. Передай стражника дознавателям, они быстро его расколют. Именно об этом я и думал до твоего прихода, но в таком случае тебе придется сегодня, возможно, завтра пожить в моем доме в Атерберге. Мне они в крепости не навредят, а вот до тебя могут добраться». «Как прикажете, лэр Рейнольдс», — шутливым тоном отозвалась в ответ, не желая спорить с ним. «Раз надо, значит надо». Поставив перед Тейлором чашку с ароматным напитком, я сделала глоток горячего чая и от наслаждения на миг закрыла глаза. Принц усмехнулся и взял новую булочку. Больше мы не возвращались к неприятным темам, хотя у нас в последнее время накопилось их чересчур много. После плотного завтрака Тейлор прямо из кабинета перенес меня в свой дом, заверив, что разбудит в 7. На этот счет у меня имелись опасения. Не забудет ли забегать ней? Ведь он вознамерился по возвращении разворошить осиное гнездо. Тем не менее, не поставила его слова под сомнение. Я была уверена, лэр Эвердин в случае моего отсутствия незамедлительно поставит принца в известность, после чего он явится за мной. Стоило Тейлору уйти, меня охватил страх. Я не единожды себя заверяла, что с ним ничего плохого не случится, ведь он будет в крепости не один. Однако в голову постоянно лезли дурные мысли, и по телу пробегал озноб. Не согревала даже Алма, которая улеглась рядом, стоило мне сесть на диванчик в гостиной. В академии меня нередко в стрессовых ситуациях спасал душ, поэтому я решила воспользоваться проверенным способом. Да и не разорю же Тейлора, если немного израсходу его магические накопители, что служили для подогрева воды. С этими мыслями я прошла в ванную, разделась и встала под душ. почувствовав на озябшей коже горячие струи, позволила стону удовольствия сорваться с губ. Казалось, я никогда раньше не испытывала таких приятных ощущений. Время остановило ход, и вместо запланированных 15 минут я провела в ванной почти час. Завернувшись в полотенце, вышла из душа и беспечно направилась в кухню, чтобы налить стакан сока. Однако, стоило туда войти, я взвизгнула от испуга. Обхватив двумя руками чашку, за столом сидела императрица, которая тепло улыбнулась мне. «Мередит, ты чего застыла, будто ледяная статуя? Проходи». «Добрый день, Ваше Величество», – прошептала я, гулко сглотнув, поклонилась и залепетала. «Это совсем не то, о чем можно подумать. Я здесь не ночевала. Его Высочество приказал мне посидеть здесь до вечера». «Да не тараторь ты. Знаю, что не ночевала. Я уже была здесь утром. Лучше присядь, составишь мне компанию», – повелительным тоном сказала она и указала на стул напротив себя. «Сейчас только оденусь. Можешь не торопиться, я никуда не спешу». Женщина окинула меня с головы до ног изучающим взглядом, сделала маленький глоток чая и озвучила свое замечание. «У тебя, Мередит, отличная фигурка. Неудивительно, что Тейлор увлекся тобой. Однако, раз ты, вопреки моим предупреждениям, продолжаешь принимать его знаки внимания, значит, и он тебе нравится. Простите мою дерзость, Ваше Величество, но вынуждена вас поправить. Мне не просто нравится его высочество. Я его люблю. Бескорыстно, всем сердцем. И, как любая влюбленная девушка, я мечтаю провести бок о бок с Лэром Рейнольдсом. Всю жизнь, независимо от того, останется ли он принцем или нет. Но я боюсь загадывать наперед и благодарна судьбе за каждый миг, что могу быть рядом с ним. Кажись, все». Шумно выдохнула я и почувствовала себя легко и свободно. В ответ на мой эмоциональный монолог в фиолетовых глазах императрицы появились смешинки. «В таком случае мне сегодня же нужно встретиться с портным». «Зачем?» – растерянно спросила я. «Разве ты не хотела пойти одеться, чтобы составить мне компанию?» Женская улыбка стала лукавой. Я мысленно пожала плечами и направилась в ванную за одеждой. Императрица пробыла в доме Тейлора около часа. Добившись желаемого, она не задала больше ни одного компрометирующего вопроса. Да и мне с момента признания стало проще с ней общаться. После ухода Ее Величества я вымыла посуду, нашла в гостевой спальне подушку, плед и устроилась в гостиной на диване. Обнимая теплую Алму, не заметила, как погрузилась в крепкий сон и проснулась, только когда часы показывали 5:05. До появления Тейлора у меня в запасе было полно времени, чтобы приготовить ужин. Из рассказа хозяина дома я знала, что трижды в неделю сюда приходила домработница, которая убирала и готовила. Но сегодня был не ее день. Так почему бы не порадовать любимого мужчину домашней едой? Я настолько увлеклась делом, что не заметила, как в какой-то момент перестала быть одна. Мне с трудом удалось сдержать крик, когда мужские руки неожиданно сомкнулись на моем животе. «У меня еще никогда в доме не пахло так вкусно», – раздался над ухом тихий бархатный голос. Приятное тепло обволокло тело, а сердце пустилось в галоп, когда ощутило горячие мужские губы на своей шее. Первый поцелуй за день. «Что у нас на ужин, моя маленькая ведьмочка?» «Моя?» – повторила про себя и ощутила трепет в груди. «Жареный цыпленок с картофельными дольками и яблочные оладьи», – смущенно произнесла я и вывернулась из объятий, чтобы достать тарелки. Звучит не менее соблазнительно, чем пахнет. «Кстати, ты случайно в военной академии не училась? Или, может, обладаешь магией внушения?» «Нет». Я озадаченно уставилась на Тейлора, который к тому моменту уже расположился за столом в ожидании ужина. «Как ты уговорила Эвердина явиться ко мне и во всем признаться?» «Вот так новость!» – изумленно воскликнула я в ответ. «Я здесь ни при чем, это исключительно его инициатива». «Конечно, конечно». Хозяин дома широко улыбнулся. «Если бы не ты, он бы еще 2 года раздумывал. Мы с ним открыто обо всем поговорили. Уверен, между нами не осталось недомолвок». Эрик рассказал, почему хотел уйти с границы и откуда у него столько денег. Я тихонько хихикнула, когда он назвал моего начальника по имени. Оказывается, банковские векселя на имя Эвердина купили родители его умершей жены для Анны-Лизы, и воспользоваться Эрик не сможет ими до совершеннолетия дочери. «Рада за вас, но что со стражником?» Этот вопрос занимал мои мысли с тех пор, как Тейлор поделился подозрениями.